12 апреля 1994 года. Аня, милая, ты уехала больше 6 лет назад, и я уже свыкся, что ты всегда далеко. Теперь мне кажется, что твое бегство, да и любое бегство, единственный способ спасти, что имеешь. Жизнь здесь меняется быстро. Люди становятся другими за пару лет. Те же, кто уехал, все силы тратят, чтобы врасти в новую почву. И прошлое в них сохраняется, каким было, наверное. Поэтому мне легче говорить с тобой, чем с твоей мамой. Хотя сейчас мы живем тихо, пожалуй, даже что хорошо. Во всяком случае, мама приезжает на день, на два, каждую неделю. Приезжает сама, добровольно, с моей стороны, без какого-либо нажима. Я, конечно, рад ее посещениям и очень ценю, что она все перестирает и уберет, приготовит еду чуть ли не до следующего своего визита. И все же мне иногда кажется, что, бывай мама реже, было бы лучше. Сам ничего подобного я ей сказать не могу, боюсь обидеть. Но, может быть, когда ты и она будете разговаривать по телефону, ты как-нибудь дашь ей это понять. Моя нынешняя жизнь ведь другая, и мне бывает трудно, будто заведенному бегать туда-обратно. В общем, так получается, что после ее приезда мне все тяжело. Я больше не знаю, правильно ли делаю, то ли делаю. Я никогда не был особенно в себе уверен. А тут сие хорошее чувство иссякает прямо на глазах. Конечно, я по-прежнему очень-очень маму люблю. Скажи ей про любовь обязательно, но сейчас мне нужно время, чтобы приноровиться, привыкнуть. А это легче, когда ты один. Анечка, и в последнем, и в прошлом письме ты спрашиваешь про мою жизнь, про то, насколько далеко я продвинулся, и как относятся местные к тем, кто селится на кладбище и пытается воскресить своих родителей, если я, конечно, не единственный. Раньше подобная настойчивость была моей дочери свойственна мало, посему отвечаю подробно и сначала на третий вопрос. Такие, как я, есть. Это, конечно, не массовое движение, но на многих кладбищах уже живут по несколько человек. На нашем, кстати, кроме меня, еще милая и симпатичная женщина по образованию ботаник, зовут ее Ирина. Позже я о ней напишу тебе отдельно. Отношение разное, но по новизне и странности того, чем мы занимаемся, куда лучше, чем можно было ждать. Правда, я слышал, что где-то под Кемеровом местный священник во время проповеди говорил, что мы сатанисты и некрофилы. Якобы он возбудил народ настолько, что троих из наших сильно покалечили, а одного убили. Но верно ли рассказывают, не знаю». Я, например, ни с чем подобным не сталкивался. В газетах были большие публикации, где объяснялось, почему мы переселяемся на кладбище и чего хотим. Была и передача по телевидению. Последнее, конечно, действует. Кроме того, сам я живу не на кладбище, а в обычном деревенском доме. Здесь раньше жил сторож. Официально земля тоже считается кладбищенской. Но что и я из воскресенцев, знают не все. Можно даже навести статистику. Молодым это в сущности безразлично. Живут себе на кладбище люди и живут. Мы ведь им не мешаем, а старики эти явно сочувствуют. Кто-нибудь из них бывает у меня каждую неделю, особенно если погода хорошая. Сидят, пьют чай, расспрашивают. Но обычно... округло, без подробностей, боятся смутить, что ли. Теперь как я живу? В двух словах весьма размеренно. Встаю рано, выпиваю чашку чая, дальше, если в погоде нет ничего экстраординарного, иду на кладбище. Там уже в ограде сажусь на скамейку и вспоминаю отца. Иногда бегаю, буквально скачу от одной истории из тех, что помню, к другой. Это, так сказать, легкие праздничные дни. В некоторых участвую я сам, но большинство — рассказы отца о детстве на Украине, об Арктике, о войне, В любом случае, вспоминать их мне тепло и приятно. Между же, как и полагается, работа. Дни, когда разные куски его жизни я пытаюсь друг с другом соединить, сшить. То есть восстановить жизнь отца шаг за шагом. К сожалению, идет все с трудом. Нет ни одной недели, чтобы у меня хотя бы раз не опустились руки. Тому есть три причины. Первая. Отец был очень яркий человек. Иногда до однообразия яркий. В юности я часто от него отгораживался. Так его было много. Кстати, к заслонам, что я ставил, он относился с сочувствием. Всерьез отец обижался, лишь когда я демонстративно отказывался читать его вещи. Я знаю, что поступал хамски, но мне мешало, что я видел кухню. А главное, я понимал, как он огорчится, если вдруг мне не понравится. Он самолично и чересчур рано изъял из наших отношений вранье, и это загоняло меня в угол. В итоге однажды я счел, что безопаснее не читать. Тоже, кстати, было у нас и с шахматами. Лет 15 я уже играл лучше, тем более что отец рисковал, азартно жертвовал, а я играл спокойно, академично, в общем, он был обречен, но признать правду не желал. Каждому проигрышу он безумно огорчался, сразу начинал говорить, что больше ни на что не способен, не может ни думать, ни писать, что он кончился. Поддаваться я не хотел, было противно, в итоге мы просто прекратили играть. Третья причина вполне извинительная. Моя эпилептическая память. Приступами целые годы съеденные буквально подчистую. Но тут, что есть, то есть. Двигаюсь я удивительно медленно. Бывает, что уходит месяц, прежде чем вспомню и восстановлю совсем маленький кусочек жизни отца. Правда, с недавних пор я действую по-другому. Федоров, наш первый учитель, говорил, что кладбище надо превратить в кладбище архивы, кладбище музеи и библиотеки. За остальных не скажу, но я другого пути не вижу. Я уже свез в свою избу весь отцовский архив, записные книжки, рукописи, письма. Сохранилось многое, что удача. В ксерокопиях у меня есть изданные бабушкой в госархивы. И вот, вернувшись с кладбища, я в сторожке разбираю его бумаги, расшифровываю, читаю. Мне лично интереснее всего параллельно читать наброски, которыми буквально забиты блокноты, и то, что в итоге из этих набросков получилось. Отец ведь фонтанировал идеями, легко придумывал, но также легко и бросал. До готовности не доведена и десятая часть. Вот отец отделывает рассказ, и прямо видно, как ему становится скучно. Если получится то, что я хочу, из блокнотных заметок в конце концов составится нечто вроде летописи, где будет все, и чем он жил, и что думал. Появится канва, основа, которая будет держать работу, и по которой, не боясь провалов, я смогу вышивать. Сегодня перечитал то, что написал вчера, и вижу, краски сгущены. Просто перед приездом нашей мамы я смотрю, сколько сделал с ее прошлого визита, и сразу впадаю в мрак, оттого и качу на нее бочку. Мамины посещения — единственное, что в Рузе делит, членит мою жизнь. Когда я один, она идет себе и идет. А тут, дожидаясь маму, я волей-неволей начинаю подводить итоги. К сожалению, они такие, что лучше их не подводить. Пока у меня получается, что, чтобы восстановить отца, мне не хватит не только остатка собственной жизни, но даже живи я как праотцы по 1000 лет, и тогда вряд ли успел бы. В общем, Анечка, перед мамиными приездами я не слишком весел. К счастью, когда я не в избе, а рядом с отцом, многие проблемы отступают». Сидя на скамейке в ограде, я все время что-то вспоминаю, пускай по кусочкам, но вспоминаю. Отец будто сам помогает восстановить то одно, то другое. Иногда нам удаются совсем хорошие разговоры, без нервов, без надрыва. Мне, естественно, ему рассказывать, что со мной делается. Я рассказываю про тебя, про Машку, про маму. Мне кажется, он ценит и благодарен за новости о своих друзьях, тех, кто еще жив, и об их детях. Как видишь, говорим мы почти на равных. Вчера, например, почти до вечера беседовали о его недавнем поминальном дне рождения. Среди прочих приходил и старый отцовский друг Александр Петрович Грубер. В нашем доме он был тогда последний раз. Неделю назад его не стало. Не знаю, помнишь ли ты Грубера. Он всю жизнь занимался театром, писал статьи, потом книги, но главное, он фанатично театр любил. В 20-е и 30-е годы он в Москве и Питере просмотрел, причем не единожды, все мало-мальски интересное. Обычно он жестко ходил на премьеру и на девятый прогон. Считается, что примерно к этому времени актеры уже по-настоящему сыгрались, а с другой стороны, им еще ничего не приелось. Как правило, девятый спектакль лучший. И вот Грубер помнил и первый состав, и второй, и кто как играл, что получилось, а что нет. Даже помнил, кого на чье место ввели. Рассказывал он о театре здорово, и я вдруг подумал, что вот Грубера не станет, и вместе с ним сразу же умрут сотни актеров со всеми их ролями и сотни постановок с режиссерскими находками, декорациями, светом, потому что он последний из живых, кто это видел и помнит. Так, по отдельности, кое-что, конечно, останется в архивах, в запасниках, но как часть спектакля, для которого единственное и делалось, уже никогда жить не будет. Меня тогда поразило, сколько людей от него зависит, сколько человек, наверное, сейчас молятся, чтобы он не умирал, жил. И вот, как сейчас нам рассказывал. Кстати, еще когда отец был жив, врачи в один голос говорили, что Грубер протянет год-два, не больше. У него и почки при последнем издыхании, и диабет сильнейший. А он прожил еще почти 8 лет, и я уверен, молитвами тех, кого он помнил. После него остались 3 тома театральных мемуаров, по общему мнению, очень интересных, но, к сожалению, ни у Грубера, ни в других воспоминаниях, что мне попадались, настоящего театра нет. Почему, не знаю, но нет. Я рассказывал отцу про Грубера и тут подумал, насколько непохоже живут разные искусства. Театр бурно, и, несмотря на лицедейство, на редкость искренно. По-видимому, это вообще самое благодарное из искусств. Нигде актер, да и режиссер тоже не получают так много и так сразу. Сравни зазор между автором книги и тем, кто его читает. Как долго здесь идет обратная волна и какой ослабленный доходит. А в театре все рядом. Часто границы просто нет. Но зато спектакль живет недолго. Книга, конечно, вещь куда более долгоиграющая. 3 мая 1994 года. Аня, мне кажется, что твое последнее письмо неоправданно зло и язвительно. Спрашивать, не хочу ли я уподобиться Христу, вряд ли стоило. Да, при крещении моя бабка действительно нарекла своего сына Лазарем. Но, как ты, наверное, догадываешься, я воскрешаю отца, а не Лазаря. Воскрешая, потому что в ту ночь, когда он умирал, я сидел у друзей и играл в карты. Но дело даже не в этом, и не в других моих винах. Просто сейчас я бы немало дал, чтобы он снова был жив. Понимаешь, в Москве последние годы я часто ловил себя на том, что с ним говорю, что он рядом, и однажды вдруг понял, что жить так, как теперь живу, мне будет во всех отношениях лучше. Конечно, люди, что поселились на кладбище, разные. Одни и вправду надеются победить смерть. Другие лишь хотят вернуть прошлое. Мне кажется, что отец не сделал очень многого из того, на что был рассчитан. Тут и время, и прочие обстоятельства, и много чего недополучил. И вот я думаю, что, может быть, как-то сумею восстановить справедливость. Хотя не знаю, наверное, вы с мамой правы, и я себя обманываю, но пока я здесь, пока говорю с отцом, я чувствую, что еще не конец. 17 мая 1994 года. Анюта, хватит извинений. Я тебя уже давно простил. Насчет Ирины. Спрашивать у нас не принято, но по намекам я знаю, что она продвинулась дальше, чем я. Раза два в неделю она ко мне заходит и рассказывает много любопытного. Живет она прямо на кладбище, в таком совершенно смешном и по размерам, и по виду домике. Раньше он стоял в парке на детской площадке. Взрослый человек может в него забраться только ползком. Но Ирина ростом с 10-летнюю девочку и как-то справляется, даже умудрилась втиснуть туда буржуйку и матрас. Когда печка топится, в домике находиться нельзя, угоришь. И зимой она часто ко мне заходит. Сидим, разговариваем, пьем чай. Связно она рассказывает редко, однако по отдельным репликам жизнь она прожила бурную. Среди прочего, трое мужей, и от каждого по ребенку. Думаю, что вообще мужчины ее любили. Сейчас ей уже немало лет, и все равно по движениям, жестам, по манере говорить, она девочка. Наивная, насквозь беззащитная девочка, которую так и тянет взять на руки. На самом деле она крепкий орешек, но когда пьешь с ней чай, поверить в это трудно. Кроме троих мужей, были у нее еще поклонники, но, по словам Ирины, особого следа никто из них не оставил. Похоже, единственный человек, которого она любила, которому оставалась верна всю жизнь, ее отец. Благодаря отцу отсвет лежит и на всем том поколении. Она с редкой нежностью вспоминает его друзей, своих школьных учителей. Она убеждена, что 20-30-е годы – время титанов. Но их перебили. Уцелела лишь мелкота. Ее мужья, строго говоря, ни в чем не виноваты. Это взгляд на эпоху, еще невозможность простить себе одну вещь. За день до ареста отец хотел с ней переговорить. Но она, спеша к подруге, сказала, что завтра. Кстати, по-настоящему на русском кладбище у Ирины никто не похоронен. Правда, отец из Рузы родом. Погиб он в одном из лагерей под Интой. Она туда ездила, но лагерь ликвидировали еще в 57 году, и за 30 лет все заросло лесом. Вернувшись, Ирина, как и мы, купила здесь место и поставила в память отца небольшую плиту с его фамилией, именем, отчеством и годом смерти. Прах отца лежит в тысячи километров отсюда, но Ирина, может быть, потому что собственная жизнь мало что в ней заслонила, продвинулась далеко. Почему она со мной иногда о своем отце заговаривает, я не знаю. Наверное, относится дружески и хочет, чтобы, когда придет время, я не испугался, не сморозил глупости. По словам Ирины, даже у нее дело идет очень медленно и неуверенно, с огромными страхами, нередко с отчаянием. Она считает, что все атомы, которые были частью человека, особенно человека, угодного Богу, ничего не забыли и по первому зову готовы вернуться, то есть снова воплоти его воскресить. Причина проста. Остальная жизнь материи – обыкновенное прозябание. Это же годы ликования и торжества. Болезни, голод, холод не имеют значения, ведь тогда атомы были частью существа, которое Господь вылепил по своему образу и подобию, которому назначил быть своим наперсником. Тем не менее, объясняет она, я не должен обольщаться, воскрешение – вещь трудная. Многие атомы пока о нем не знают, другие заняты в зверях, в растениях или, например, в почве. Новые хозяева их держат, не отпускают, и в любом случае пройдет не один месяц, прежде чем они освободятся. Еще она говорила мне о неверии, о страхе быть обманутым, о том, что никто точно не знает, правда ли это или слух. Все пытаются узнать, кого воскрешают и кто, нервничают, боятся. У Ирины случайно сохранилась одна штука, которая ей очень помогла. Везение здесь тоже значит немало. Лето и всю прошлую осень я, когда сидел рядом с отцом на кладбище, со стороны реки часто слышал странный звук, думал, что кричит птица, подозревал выпь. Когда река замерзла, звук пропал, но потом через месяц или полтора я иногда снова стал его слышать. Звук хлюпающий, но как-то отчаянно и безнадежно. В то же время он явно кого-то звал. Я так хорошо его запомнил, потому что стоило ему появиться, волей-неволей начинал вслушиваться, пытался понять, кто это, может быть, плачет человек. Однажды, уже зимой, когда Ирина по обыкновению ко мне зашла, я спросил ее, слышит ли она его, а если слышит, не знает ли, чей он. Она рассмеялась и сказала, что это ее квоч, нечто вроде пустышки, который, шлепая по воде, приманивают самов. Отец ее в молодости был лучшим в округе ловцом самов. И все потому, что у него был замечательный по тонкости настройки квоч. Позже он переехал в Петербург. В 20-м году при большевиках в Эстонию в Тарту. И, конечно, забросил и охоту, и рыбную ловлю. Уже после ареста в 40-м году, когда и запечатанный тартусской квартире ей и маме, перед тем, как окончательно выгнать, разрешили взять насильные вещи, она в шкафу случайно нашла отцовский квоч и неизвестно зачем взяла. А дальше, будто талисман, таскала с собой, куда бы ни ехала. Возила не зря. В 42-м году он ее спас. Во время эвакуации первые 2 года Ирина с маленькой дочкой прожила в заводском поселке на Южном Урале. Работы не было, карточки отоваривались плохо, и они с дочкой голодали. Вокруг было много небольших степных озер, и однажды, когда они 2 дня подряд ничего не ели, Ирина вспомнила про квоч. Пару раз отец брал ее с собой на рыбалку, так что как им пользоваться, она знала. А то, что в здешних местах водятся самы, видно было по базару. Следующим утром на том же базаре она на обручальное кольцо выменила сеть, взяла квоч и на попутке доехала до одного из озер. Назад она вернулась лишь к ночи, но зато с самом аж 15 килограммов веса. Они с дочерью отъедались им целую неделю. И дальше, почти до конца войны, до осени 44-го года, когда муж Ирины, получивший отпуск по ранению, приехал за ней и отвез в Москву, Ирина жила, благодаря рыбалке, жила неплохо. Еще 2 семьям из Москвы помогала. Потом, рассказывала она, я про свой квоч снова забыла и вспомнила лишь месяца через 4 после того, как поселилась на кладбище. Я тогда думала, что ничего у меня не получится и получиться не может, потому что рядом со мной нет и малой частички отца. Нет ничего, даже не с чего начать. Найди я место, где его зарыли, другое дело. Но я ведь не сумела. Могила здесь не настоящая, символическая. Отец лежит, Бог знает где, а я сижу за 3 земель. Хочу неизвестно чего. Так я себя накручивала день за днем и накрутила до того, что когда узнала, что надо ложиться в больницу на операцию, была рада. Отрезали мне ровно 1/3 желудка, и еще месяц после больницы я сюда не приезжала, была совсем слабой. И вот, лежа дома, по обыкновению печались, я однажды вспомнила про отцовский квоч, искала его до середины ночи, а следующим утром собралась силами и как последняя дура поехала в Рузу.